Время новой луны, время новой луны. Стынет ночь в плену тишины, ночь в плену тишины. Позади холодный ветер, а я опять на этом свете должен дотянуть до весны. Свечи, да бутылка вина, да бутылка вина. Лечит, если залпом до дна, если залпом до дна. Жизнь покажется короче, чем зимы седые ночи, если на душе пелена. Доволен вполне, но доволен вполне. Волей надышаться бы мне, надышаться бы мне. Улететь куда-то в небо, ждать рассвет в пустынном небе, молча привыкать к тишине, привыкать к тишине, привыкать к тишине, привыкать к тишине.